Вообще, мне окончательно стало ясно, что Анфиса Ивановна не просто мать, старый человек в доме, столь необходимый для писательского быта, но ко всему этому и помощница, в том высоком смысле слова, в каком мы представляем роль Арины Родионовны в жизни Пушкина. Неисчерпаемый кладезь познаний старины, северного быта, обычаев, празднеств, давних песен, почти никем уже не поющихся, пословиц, поговорок, веселых побосенок некрасовского пошехонья и просто своих наблюдений и толкований текущей жизни, сколько полезного мог взять у нее Василий для своего творчества. Вспомним для примера искрящиеся здоровым юмором вологодские бухтины. Но даже самому автору подчас трудно определить, от кого что пошло. Вот, скажем, жил через дорогу от Беловых дед Федор Евгеньевич, прав не знаю, жив ли еще теперь, уж тогда ему было что-то за 70. Как-то, слышим, вжикает пила. Старик вышел попилить полешков про запас на долгую зиму. Завидев в окне Василия, дед приостанавливает работу, кличет: «Иди, парь, покурим!» Выходим, все трое усаживаемся на бревнах, закуриваем. «Слыхал я, собираешься ремонтироваться?» Дед оценивающе глядит на Васильеву избу. «Так и давай до холодов, и светелку тебе на чердаке выкроем. Оно, конечно, ежели перебирать». И пошло, провинцы, простропила, прошелевку, карнизы, наличники, водотоки, коньки. Потом уже и про сами топоры пошла беседа, какой они бывают породы и предназначения. Не из этих ли, вот порой припотешных, порой раздумчивых дедовских баек, собрались те самые бухтины и плотницкие рассказы? Всего не расскажешь, с кем мы в тот приезд говорили и что довелось повидать, во всем сопутствуя Василию. Скажу только, что я увез непоколебимое убеждение. Все, что до сих пор написал Василий Белов, бережно сверенный им с жизнью высокой мерой ответственности большого и честного художника. Возвращались мы тем же порядком. Пешая тропа сменилась проселком, проселок автомобильным большаком, наконец, железная дорога, путь в большой мир. Летняя Вологда зелена, но не так многолюдна, как более южные города. Василий угостил меня видом родного города с высоты. Он раздобыл у хранителей древности ключи от колокольни при Вологодской Софии, отомкнул тяжелый неподатливый замок. Подниматься на саму колокольню тогда, в общем-то, не разрешалось, как говорят, по причине ветхости ее лестниц. И мы шагнули в полумрак кирпичного цоколя. Лестница действительно была не для туризма, но мы не отступились. Василий топал впереди меня. Наконец засветился выходной люк, и мы оказались на просторной площадке звонницы. Высока сама по себе София, но даже и она со своими многочисленными золочеными крестами оказалась далеко под нами. И весь город предстал перед нашим взором, как на ладони. В зеленых берегах, и сама от них зеленая, не текла, а полноводно покоилась река Вологда. На многочисленных дощатых мостках толпились женщины, и ярко и пестро мелькало в их руках мокрое споласкиваемое белье. Время от времени стрежнем проходила то баржа, то чумазый трудяга-буксирчик, то вихрево проносились моторки, и тогда гладь реки взбухала валами, смешивавшими зелень опрокинутых берегов с янтарем заката. На той стороне дородные старинные дома и современные постройки перемежались с церквушками, которые Василий перечислил мне по порядку. Слева на изгибе реки виделся изящный силуэт Сретенья прямо против нас, рядом с домом суровой в своей аскетической простоте храм Иоанна Златоуста, а справа, сразу же за многоарочным каменным мостом, высилось громадье собора Дмитрия Прилуцкого. И сам всемирно известный Прилуцкий монастырь был хорошо виден, но только поодаль, уже за городом, на вольном пойменном лужке. Мимо его стен мчались архангельские, котловские, сыктывкарские поезда, а над его сторожевыми башнями разворачивались и ложились на курс узкокрылые стрелы современных воздушных экспрессов. И леса, леса — крест, уже размытый дымкой вечереющего дня. Я исподволь с молчаливой благодарностью за увиденное взглянул на Василия. Зоркие озерные чистоты глаза его, да или пытливый, неустанно творящий взгляд художника современности. Евгений Носов.